Надо, однако, сказать, что француз Полен Пари, писавший в середине XIX века, осторожно замечает, что генуэзцы держали Марко Поло в плену по неизвестным причинам. Другой французский биограф, Шарль Виктор Ланглуа, признавал в 1921 году лишь следующее. Цитата. «Вполне законно будет допустить, что господин Марко, по возрасту еще обязанный вести военную службу, попал в плен в этом переполохе». Конец цитаты. Решать данный вопрос следует, исходя из известных нам фактов и тех выводов, которые из этих фактов логически вытекают. Допустим, что добрый монах Якопо напутал в своей хронике с битвой при Лаясе. Битва при Лаясе на самом деле произошла 22 марта 1294 года, и, как нам известно, венецианцы в ней были разбиты на голову. Но Марко не мог участвовать в этой битве, так как он вместе с отцом и дядей был тогда лишь на пути в Венецию, куда они приехали в 1295 году. Более того, если битва, в которой Марко попал в плен, произошла при папе Бонифации VIII, то это не могло быть в 1294 году, так как Бонифация избрали папой 24 декабря 1294 года, а на папский престол он был возведен лишь в начале 1295 года. И однако, как вполне справедливо отметил выдающийся итальянский переводчик и издатель книги Марко Поло Луиджи Бенедетто, это сообщение Якопо де Акви игнорировать отнюдь не следует. Надо сопоставить его с заявлением Рамузио, который пишет, что Марко отплыл с флотом «non molti mesi dopo che giunti a Venezia», немного месяцев после того, как они приехали в Венецию. Это заявление не вяжется с данными самого же Рамузио о том, что Марко попал в плен под Курцолой, ибо отрезок времени с неведомого дня 1295 года до 7 сентября 1298 года назвать, цитата, «немногими месяцами», конец цитаты, конечно, нельзя. В свете этих скудных фактов неизбежно приходишь к двум выводам. Первый вывод. Якобы было известно, что Марко попал в плен на вооруженном купеческом судне, но событие это монах отнес к более раннему времени, чем следовало, спутав какую-то незначительную стычку с более известной битвой при Лаясе. Второй вывод. Рамузио ошибается, или в том случае, когда он утверждает, что битва, в которой Марко был захвачен в плен генуэзцами, произошла вскоре после его возвращения в Венецию, или тогда, когда он пишет, что Марко был ранен и увезен в Геную из-под Курцолы. Здесь Рамузио, возможно, пользуется всего лишь преданиями. В любом случае, Рамузио противоречит сам себе, а если мы примем его версию о пленении Марко под Курцолой, то эта версия будет противоречить сообщению современника Марко Якопо де Акви. Разгадать эту загадку, вероятно, помогут следующие соображения. Рукописи книги Марко Поло почти единодушно говорят, что она была закончена в 1298 году. Рассказывая же о Марко и о других венецианцах, находившихся в генуэзском плену, Якопо де Акви сообщает, они находились там долгое время. Если Марко попал в плен 16 сентября 1298 года и был привезен в Гену вместе с другими пленными, захваченными под Курцолой 16 октября, то как же в том же самом году могла быть закончена его объемистая книга со всеми ее описаниями и эпизодами, да еще на чужом языке, что требовало перевода и сверки? В таком случае ему пришлось бы обдумать и полностью закончить свою книгу менее чем в 2,5 месяца.